Но всем безмолвии бодрствовало властолюбие своими обольщениями и кознями, устремляя алчный взор на добычу мятежа и смертоубийства. На венец и скипетр, обогренные кровью двух последних царей. Легко было предвидеть, кто возьмет сию добычу силою и правом. Смелейший обличитель самозванца, чудесно спасенный от казни и еще бесстрашный в новом усилии низвергнуть его. Виновник, герой, глава народного восстания, князь от племени Рюрика, святого Владимира, Мономаха, Александра Невского, второй боярин местом в Думе, первый любовью москвитян и достоинствами личными, Василий Шуйский, мог ли еще остаться простым царедворцем и после такой отваги с такой знаменитостью начать новую службу лести пред каким-нибудь новым Годуновым? Но Годунова не было между тогдашними вельможами. Старейший из них, князь Федор Мстиславский, отличаясь добродушием, честностью, мужеством, еще более отличался смирением или благоразумием. Не хотел слышать о державном сане, говорил друзьям: «Если меня изберут в цари, то немедленно пойду в монахи». Сказание некоторых чужеземных историков, что боярин князь Иван Голицын, имея многих знатных родственников и величаясь своим происхождением от Гедимина Литовского вместе с Шуйским искал короны, едва ли достойно вероятия, будучи не согласны с известиями очевидцев. Сообщник Басманова, коего обнаженное тело в сии часы лежало на площади, загладил ли измену изменою, предав юного Феодора, предав и лжедимитрия. Не равняясь ни сыновитостью, ни заслугами, мог ли равняться и числом усердных клевретов с тем, кто без имени царя уже начальствовал в день решительный для Отечества, вел Москву и победил с нею. Имея силу, имея право, Шуйский употребил и всевозможные хитрости. Дал наставление друзьям и приверженникам, что говорить в синклите и на лобном месте, как действовать и править умами. Сам изготовился и в следующее утро, собрав думу, произнес, как уверяют, речь весьма умную и лукавую. Славил милость Божию к России, возвеличенной самодержцами варяжского племени. Славил особенно разум и завоевание Иоанна IV, хотя и жестокого. Хвалился своею блестящую службою и важную государственную опытностью, приобретенную им в сие деятельное царствование. Изобразил слабость Иоаннова наследника, злое властолюбие Годунова, все бедствия его времени и ненависть народную к святоубийце, которая была виной успеха лжедимитрия и принудила бояр следовать общему движению. «Но мы, — говорил Шуйский, — загладили сию слабость, когда настал час умереть или спасти Россию. Жалею, что я, предупредив других в смелости, обязан жизнью самозванцу. Он не имел права, но мог умертвить меня и помиловал, как разбойник милует иногда странника. Признаюсь, что я колебался, боясь упреков неблагодарности, но глаз совести, веры, отечества вооружил мою руку, когда я увидел в вас ревность к великому подвигу. Дело наше есть правое, необходимое, святое. Оно, к несчастью, требовало крови, но Бог благословил нас успехом, следственно, оно ему угодно. Теперь, избыв злодея, еретика, чернокнижника, должны мы думать об избрании достойного властителя. Уже нет племени царского, но есть Россия. В ней можем снова найти угасшие на престоле. Мы должны искать мужа, знаменитого родом, усердного к вере и к нашим древним обычаям, добродетельного, опытного, следственно, уже не юного, человека, который, приняв венец и скипетр, любил бы не роскошь и пышность, но умеренность и правду, ограждал бы себя не копьями и крепостями, но любовью подданных, не умножал бы золото в казне своей, но избыток и довольствие народа считал бы собственным богатством. Вы скажете, что такого человека найти трудно, знаю. Но добрый гражданин обязан желать совершенства, по крайней мере, возможного в государе.